Эпизод второй. Пекфордская адвокатская контора «Эдвард Коллинз и компания» занимала второй этаж кирпичного дома в районе ленточной застройки. Первый этаж занимал магазин оптики. После смерти Эдварда Коллинза фирму составляли двое. Гэвин Хьюз, зарплатный партнер, сидевший в кабинете с одним окном, и Майлз Моллисон, долевой партнер, сидевший в кабинете с двумя окнами. Секретарша была одна на двоих. 28 лет, внешне скромная, но с великолепной фигурой. Шона подолгу смеялась шуткам Майлза, а на долю Гэвина оставляла почти оскорбительное снисхождение. Первую пятницу после похорон Барри Фейербразера Майлз в час дня постучался к Гэвину и вошел, не дожидаясь ответа. Его партнер стоял у испещренного дождевыми каплями окна и разглядывал свинцовое небо. «Отойду перекусить», — сказал Майлз. «Если Люси Биван подъедет раньше времени, скажи, что я буду к двум, ладно?» Шона отгул взяла. «Да, конечно», — ответил Гэвин. «Все в порядке?» Мэри звонила. «Там небольшие проблемы со страховкой Барри. Она просит разобраться». «Ну хорошо, ты сам справишься. Если что, я к двум вернусь». Набросив пальто, Майлз сбежал по крутой лестнице и энергичным шагом направился в сторону центральной площади. Ненадолго выглянувшее солнце осветило поблескивающий военный мемориал и подвесные кашпо. На подходе к магазину Моллисон энд Лоу его охватила атавистическая гордость. Как-никак, в Пекфорде это эксклюзив, самый высокий уровень. С течением времени гордость его не угасала, а только крепла. Над дверью звякнул колокольчик. В обеденное время здесь было людно. К прилавку выстроилась небольшая очередь, и Говард, облаченный в свою торговую униформу, включая фетровую охотничью шляпу с рыболовными мушками, разливался соловьем. «И четверть фунта маслин, Розмари. Все для вас. Еще что-нибудь желаете, Розмари? Больше ничего. Это будет 8 фунтов и 62 пенса. Для вас ровно 8, душенька, в знак нашего долгого и приятного знакомства». Мешки благодарности, звяканье колокольчика. «А вот и мой адвокат нагрянул с проверкой», — во всеуслышание объявил Говард, подмигивая Майлзу поверх голов. «Будьте любезны пройти в кабинет, сэр, чтобы я ничем себя не выдал перед миссис Хаусон». Майлз одарил улыбкой немолодых покупательниц, и те заулыбались ему в ответ. Рослый, с густыми, коротко стриженными, тронутыми сединой волосами, в темном пальто, которое скрадывало живот, Майлз неплохо смотрелся на фоне местных сыров и домашней выпечки. Осторожно огибая столики, на которых были выставлены всевозможные деликатесы, он помедлил в арочном проеме, соединившем торговый зал с помещением бывшего обувного магазина. Отсюда впервые убрали защитный пластик. На перегородившем арку щитке Морин, Майлз узнал ее руку, повесил объявление: «Проход воспрещен. Скоро открытие. Медный чайник». Майлз не удержался и заглянул в просторное, только что отремонтированное помещение, где в скором времени откроются самые новые, самые шикарные кафе во всем Пекфорде. Побеленные потолки, свежая краска, покрытый темным лаком пол. Майлз прошел за прилавок, протиснулся мимо Морин, которая управлялась ломтерезкой, фыркнула и двусмысленно хохотнула, и нырнул в грязноватую темную подсобку. Здесь стоял дешевый стол, на котором лежал принесенный Морин сложный номер Daily Mail. На крючках висели пальто Говарда и Морин, а за дверью был туалет, откуда веяло искусственной лавандой. Сняв пальто, Майлз придвинул к столу шаткий стул. Через пару минут появился Говард с двумя полными тарелками деликатесов прямо с прилавка. «Это название окончательное — медный чайник», — уточнил Майлз. «Да, Мо так решила». Говард поставил одну из тарелок перед сыном. Он вышел и вернулся с двумя бутылками эля, закрыл дверь пяткой, и глухая подсобка погрузилась в полумрак, прорезаемый лишь свисающей с потолка тусклой лампочкой. Крякнув, Говард присел к столу. В утреннем телефонном разговоре он напустил тумана и сейчас заставил сына еще подождать, пока откупоривал первую бутылку. «Ол прислал заявку», — сообщил он, наконец, протягивая сыну пиво. «Так-так», — сказал Майлз. «Думаю, надо установить крайний срок. Еще 2 недели и хватит». «Вполне», — согласился Майлз. «Мама считает, этот субъект Прайс тоже на что-то надеется. Ты спросил у Сэм?» Ей хоть что-нибудь о нем известно?» «Нет», — коротко ответил Майлз. Едва умещаясь на скрипучем стуле, Говард почесал складку под животом. «Как у вас, Сэм, ничего не случилось?» Майлза всегда восхищала отцовская проницательность. «Да как тебе сказать?» Матери он бы ни за что не признался, чтобы не подливать масло в огонь незримой войны между Ширли и Самантой, в которой он оказался и заложником, и трофеем. «Она не хочет, чтобы я баллотировался», — пояснил Майлз, и Говард сдернул брови, когда он жевал, у него тряслись щеки. «Не знаю, какая муха ее укусила. Опять на Пэкфорд бочку катит». Говард проглотил пищу и помолчал, вытер бумажной салфеткой губы, рыгнул. «Как только ты пройдешь в совет, она тут же одумается. Престиж-то какой! Для жены советника открываются новые перспективы, будет ходить на приемы в Суитлофхаус. Это ведь ее стихия». Он сделал глоток пива и опять почесал живот. «Даже не представляю, как он выглядит, этот Прайс». Майлз вернулся к главной теме. «Но, сдается мне, Лекси училась в подготовительном классе с его сыном». «Он уроженец Филдса, это важно», — заметил Говард. «Уроженец Филдса — это нам только на руку. Голоса про филдсовцев разделятся между ним и Олом». «Что ж», — согласился Майлз. «Резонно». Сам бы он не додумался. Его восхищало, как у отца работает голова. «Мама уже позвонила его жене, чтобы та скачала для мужа форму заявки. Прошу-ка я маму вечерком опять ей позвонить и сказать, что осталось всего 2 недели. Пускай поторопит своего благоверного». «Значит, кандидатов пока трое», — уточнил Майлз, включая Колина Олла. «А других не слышал. Возможно, еще кто-нибудь прорежется, когда на сайте появятся детали. Но я не сомневаюсь в наших шансах. Не сомневаюсь. Тут, кстати, Обри звонил», — добавил Говард. Называя Обри Фолли запросто по имени, он придавал разговору особую значимость. «Естественно, обеими руками за тебя. Сегодня к вечеру приедет. Он сейчас в городе». Для жителей Пэкфорда «в городе» обычно значило «в Ярвиле», но Говард и Ширли вслед за Обри Фолли подразумевали «в Лондоне». «Предлагает нам всем встретиться, пообщаться. Скорее всего, завтра. Возможно, даже у них в доме. Сэм будет довольна». Майлз только что откусил изрядный кусок бездрожжевого хлеба с печеночным паштетом, но выразил свое согласие энергичным кивком. Приятно было слышать, что Обри обеими руками за него. Саманта могла сколько угодно твердить, что его родители прогибаются перед четой Фолли, но от Майлза не укрылось, что в тех редких случаях, когда Саманта сталкивалась лицом к лицу с Обри или Джулией, у нее даже менялся выговор, а манера поведения становилась заметно более скромной. «И еще кое-что», — сказал Говард, в который раз почесывая живот. «Сегодня утром пришел мейл из Ярвилл энд Дистрикт. Просит меня, как главу местного самоуправления, высказаться на предмет Филдса». «Ты шутишь? Мне казалось, Фэйрбразер поставил в этом деле точку». «Небось, и кается ему», — с глубоким удовлетворением произнес Говард. «Его статью, конечно, напечатают, но в следующем номере покажут, что есть и другая точка зрения, другой взгляд. Я на тебя рассчитываю. Вы, адвокаты, мастера красиво излагать». «Нет проблем», — откликнулся Майлз. «Можно сосредоточиться на той наркотической клинике. Этого будет достаточно». «Да, мысль неплохая. Прям-таки отличная». Набив полный рот, он от восторга поперхнулся. Майлз постукал отца по спине, чтобы тот откашлялся. Промокнув слезящиеся глаза салфеткой, Говард с трудом отдышался и сказал. «Обри со своей стороны обещает урезать им финансирование из областных фондов. А я выскажусь в том смысле, что договор аренды пора аннулировать. Об этом не вредно заявить в прессе. Сколько сил и средств бухано в эту чертову клинику, а где, спрашивается, результат? У меня все цифры есть». Говард звучно рыгнул. «Прошу прощения».